Скин-клуб был типичным притоном, устроенным в подвальном помещении, предназначенным для алкоголиков, развратников и не слишком привередливых туристов, жаждущих сильных ощущений. Часы показывали 18:05. Мертвое время для любого ночного клуба. Я остановился, чтобы посмотреть на засиженные мухами фотографии полуголых девиц, участвующих в стриптизе, на оркестр в составе трех негров и большой портрет негритянки, которая обольстительно улыбалась мне из золоченой рамки. Я спустился по довольно длинной лестнице, покрытой красной дорожкой, отодвинул в сторону занавес из крупных бусин, нанизанных на шнурки, и оказался в просторном помещении со столами, стульями, баром в одном конце и эстрадой для оркестрантов в противоположном. Единственная лампа свисала над баром, где стоял человек, внимательно разглядывая листок бумаги. Возможно, он подводил итоги вчерашней выручки. Этот человек был высокого роста, смуглый, черноволосый, с тоненькими усиками и неподвижным лицом, как бы высеченным из камня. Тело у него было плотным, широкими, сильными плечами. Он поднял голову и долго придирчиво разглядывал меня, пока я шел через зал к его стойке. «Бар закрыт», — бросил он. «Мне не нужна выпивка», — сказал я, останавливаясь. «Я Дирк Уоллес. Я действую в интересах Говард и Венболт, адвокатов. Я ищу информацию». На его неприятной физиономии мелькнуло заинтересованное выражение. «Да? Какую информацию?» «Мы пытаемся найти следы миссис Стеллы Коста. Как я понял, когда-то она тут работала». Его черные глазки прищурились. «Говард и Венболт? Точно. Зачем они хотят ее найти?» «Ей оставлено небольшое наследство», — солгал я. «Мы хотим навести порядок в этом деле». Он провел сильные ручищи по блестящим волосам. «Что значит небольшое?» «Маленькое. Не ваши деньги, мистер Рейс. Но порядок есть порядок. Можете ли вы мне подсказать, где я смогу ее найти?» В этот момент из комнаты в дальнем конце зала вышла девушка. Она шла через помещение широкими грациозными шагами. Я реагировал на ее появление, как стальная игла на магнит. Ей было года 22. Она была выше среднего роста, с длинными шелковистыми волосами черного цвета. Одета она была в туго обтягивающие джинсы и узкую трикотажную рубашку, которая прекрасно обрисовывала ее грудь. Она была самой страшной сексуальной угрозой для мужчин, которую я когда-либо встречал. Рейс сердито глянул на нее. «Проваливай, Биби!» — рявкнул он. «Я занят!» Она подошла к бару и улыбнулась мне. У нее были чувственные красные губы и ровные белые зубы. «Чиппи должен действовать круто», — заявила она. «Вежливость его унижает. Извините его, он ведь совсем недавно стал носить ботинки. Раньше он бегал босиком. Кто вы такой?» «Дирк Уоллес». Я пожирал ее глазами, думая о том, что после одной ночи с нею в постели мне придется отдыхать целую неделю, но игра будет стоить свеч. «Привет, Дирк!» Она повернулась ко мне грудью, скорчила рожу Рейзу, потом обошла вокруг бара и показала на бутылку Кэти Сарк. «Налей Дирку стопочку и перестань вести себя, как медведь, Эдди. Тут мы зовем ее Биби Мэнсел. Она работает здесь и вертит всеми, кроме слонов», — сказал Рейс. Потом он потянулся к бутылке и налил три стопки. «Не обращайте на нее внимания. Ее мозги спрятаны между ног». Биби рассмеялась. «Не слушайте его. Именно потому, что у него не было шанса там ни разу побывать, он злится». Она подняла свою стопку и осушила ее одним глотком. «А теперь проваливай, Бэби», — угрожающим тоном прошипел Рейс. «Это дело». «Я слышала, красавчик хочет знать, где ему найти Стеллу. Почему нужно поднимать столько шума из-за этого? Будь взрослым, Эдди, скажи ему». Дальнейшее произошло так быстро, что у меня не было возможности вмешаться. Двигаясь со скоростью, готовой ужалить кобры, Рейс ударил ее открытой рукой по лицу, отбросив ее на ряды бутылок, которые попадали на пол за баром. Потом он схватил девушку, перебросил через бар, сбросив при этом мой стакан. Она приземлилась на все четыре конечности, вскочила и бросилась к двери, как испуганный олень, и в одно мгновение исчезла. Рейс мне слегка улыбнулся, видя, как я растерялся. «Забудьте об инциденте, мистер Уоллес», — сказал он. «В моем деле мне надо уметь управляться с упрямцами. Я налью вам новую рюмку». Сделав это, он продолжал. «Стелла Коста. Она работала у меня долгое время. Была неповторима в стриптизе. Эта девчонка, Биби, не дурна, но в ней нет настоящего огня». Он поставил передо мной бокал. «Чтобы быть звездой в этом деле, девушка должна иметь от природы желание обольщать мужчин, получать сама удовольствие от того, что она делает». «Возможно». Я отпил немного из бокала. «Так где же я найду миссис Стеллу Коста?» Он опять приветливо улыбнулся. «Говард и Вендболт? Они, должно быть, купаются в деньгах. Каково вознаграждение?» «Никакого вознаграждения, я же ясно сказал. Нам нужно навести порядок с основным капиталом. Если уж вам так хочется узнать, то речь идет всего о $3000. Для вас это сущие пустяки, верно?» «Кто их ей оставил?» «Мне не сказали, не все ли равно?» «Где мне ее найти?» Его лицо приобрело бессмысленное выражение, как будто он не понимал, что я от него хочу. «Откуда мне знать? Она ушла отсюда год назад, стала толстеть». Он выпил и покачал головой. «На вид ей уже можно было дать 40, а мои клиенты любят молоденьких». «Сама ушла?» «Ну, вообще-то я заставил ее». Вновь та же приветливая улыбка. «Она не сказала, куда уходит?» Он начал раздражаться. «Я не спрашивал». «Снова проклятый тупик», — подумал я. «Ну что же, благодарю за то, что вы уделили мне столько времени, мистер Рейс. Нам теперь придется дать объявление в газете». У него забегали глазки. «Кому есть дело до шлюхи?» «Так она была шлюхой?» «Вам надо напечатать крупными буквами». «Мы дадим объявление. Для вашего клуба оно послужит рекламой. Стелла Коста, исполнительница стриптиза и проститутка, которая одно время выступала в скин-клубе, должна связаться и все такое прочее». Я тоже улыбнулся. «Вы знаете, как это пишется». «Вы не смеете называть наш клуб». В его голосе послышалось самое настоящее рычание. Я притворно удивился. «Ну почему же? Множество туристов с радостью узнает, где они могут найти стриптиз и проституток. Это будет превосходно для вашего бизнеса, мистер Рейс». Он наклонился вперед, сверкая глазами. «Если вы только назовете мой клуб, я привлеку вас к судебной ответственности». «Хорошо, не волнуйтесь. Тогда я обращусь в полицию и поинтересуюсь у них. Не исключено, что они располагают куда более надежными сведениями, чем вы». «Убирайтесь немедленно отсюда». «Успокойтесь, мистер Рейс. Выпейте еще стаканчик. Возможно, вы все-таки знаете, где мне ее искать. Назовите адрес, и я не буду возиться ни с объявлениями, ни с полицией». Он заколебался, потом сказал. «Она умерла. Вышла пьяная и угодила в аварию. Попала под машину. Водитель удрал. Можете о ней забыть». «Но это же ребячество, мистер Рейс. Я без труда проверю это в той же полиции. Используйте то место, которое вы называете головой. Где Стелла Коста?» «Окей, сукин сын, ты сам на это напросился», — заорал Рейс. «Я намерен преподать урок». Очевидно, за стойкой имелась кнопка вызова охраны по тревоге. Я слышал, что где-то вдали раздался звонок. Дверь за эстрадой распахнулась, и двое моих знакомцев, Козья Шкура и Сомбреро, появились в зале. В руках у них сверкнули ножи. Но я этого ждал. Мой отец в свое время настоял на том, чтобы я овладел искусством моментально выхватывать свое оружие. У меня это было отработано превосходно. Вид пистолета в моей руке сразу охладил их пыл. Они остановились, как будто натолкнулись на кирпичную стену. «Здорово, голубчики!» — сказал я. «Я силен в стрельбе. Хотите, покажу, как раздроблю вам коленные чашечки? Кто хочет быть первым?» Уголком глаза я заметил, что Рейс потянулся к бутылке Кэти Сарк. Когда он совсем было собрался использовать ее в качестве дубинки, я ударил его по лоснящейся физиономии рукояткой пистолета. Охнув, он согнулся вдвое со стойкой. Я же улыбнулся двум чернокожим, которые стояли неподвижно, вращая глазами от испуга. «Сматывайтесь!» — рявкнул я. «Живо!» Они моментально испарились, шумом захлопнув за собой дверь. Пятясь для предосторожности, я не слишком быстро выбрался из зала. Таким же методом преодолел лестницу, ежесекундно ожидая нападения, которого так и не последовало. Без всяких приключений я очутился на запруженной народом улице. Она ожидала меня там, в том же наряде, что и в клубе. Продев свою руку мне под локоть, она слегка мне улыбнулась. «Доставь меня до моей койки, красавчик», — сказала она, — «и давай обменяемся сведениями».